Может быть, вы и правы. Кстати, не такой уж он заброшенный. Им довольно часто пользуются пираты и контрабандисты. Космодром расположен в малонаселенной части планеты, отрезан от большинства дорог. Именно это и привлекает к нему разный сброд. Вы могли бы добраться туда и попасть на корабль не в качестве раба или пленника, если сумеете полностью подчинить себе Молдрома. Но для этого нужно учиться. Овладевать заложенной в вас силой. И помните, прямых путей не бывает. Если вы всерьез начнете изучать магию, ваши цели могут измениться. И я обязан предупредить вас еще об одном обстоятельстве. Круг у моих ног постепенно светлел, теряя свою бездонную черную глубину. Возможно, я упустил свои шансы и теперь невольно жалел об этом. Несмотря на ничтожную вероятность, все же существовала возможность того, что дорога Деймов могла вынести меня к родной планете. Может быть, я должен был испытать судьбу и сделать свой последний шаг в неизвестность? Если когда-нибудь я все же решусь уйти по этому пути, вы сможете еще раз открыть для меня вход. Вы сами сможете это сделать. Только помните, когда вы научитесь открывать двери в иные пространства, не обязательно на дорогу Деймов, наш мир окружают сотни параллельных миров, и контакт с этими мирами входит в практику любого мага. Так вот, как только вы откроете дверь в иные измерения, никто уже не сможет уберечь вас от опасностей, которые в них таятся. Вы останетесь с ними один на один. Уберечь от опасностей? Мне кажется, вы решили меня окончательно запутать. Какие могут быть опасности в иллюзорных мирах? Разочарование от погасшего у моих ног круга, от захлопнувшейся передо мной двери, все еще было очень сильным, и я не собирался скрывать от Лаграна свое настроение, словно хотел ему отомстить за то, что у меня не хватило мужества на последний шаг. Иллюзорных? Что ж, так считает большинство начинающих, и для того, чтобы заставить их серьезнее относиться к моим предостережениям, я пользуюсь этим ключом. Лагран открыл нижний ящик своего стола и достал из него огромный заржавленный ключ. «Это не ключ от иных измерений, а всего лишь ключ от монастырского подвала, в котором вам тоже хотелось побывать». «Откуда вам об этом известно?» «С той минуты, как вы переступили порог этой комнаты, мне многое о вас стало известно. Так вот, о подвалах. Они имеют некоторое отношение к тем опасностям, о которых я вас предупреждал». Существа из параллельных миров взяли привычку туда просачиваться. Не самые страшные и не самые опасные. Эти монстры не в состоянии преодолеть установленную нами магическую защиту, но и тех, которым это удается, вполне достаточно для того, чтобы строптивый ученик хорошенько подумал, прежде чем принять окончательное решение, стоит ли ему заниматься магией. Вы хотите сказать, что я обязан спуститься в эти подвалы? Вовсе нет. Это целиком зависит от вашего желания. Но именно в подвалах хранятся древние рукописи, описывающие дорогу Деймов, которая вас так интересует. И именно в этих подвалах время от времени находят по-настоящему ценные вещи – талисманы или магическое оружие. Откуда они там берутся? Разве подвалы не принадлежат монастырю? Лишь частично. Нам не удается полностью контролировать их бесконечные коридоры, построенные задолго до основания самого монастыря. 3 столетия назад настоятель Ивон решил очистить подвалы от гнездившейся там нечисти. Но несмотря на то, что он был могущественным магом и входил в избранный круг мастеров, ему это так и не удалось. К тому же он плохо кончил. Так что я вовсе не заставляю вас посещать наши подвалы. Больше того, я вам этого не советую».